Глава 12. Первые шаги министерства Шуазеля. Когда Шуазель достиг высшей власти, ему еще не было 40 лет. Физически это был довольно уродливый человек, рыжий с физиономией дога. Но его ум превратил его в соблазнителя, его любовницам не было числа. Он был невероятно умен и обладал замечательным даром изложения. И Людовик XV, который так по-настоящему его и не полюбил, оценил его мастерство. Прежде чем стать дипломатом, герцог де Шуазель сделал блестящую карьеру в армии. Женитьба принесла ему могущество благодаря состоянию его жены. Он был любовником герцогини де Гонто, дочери знаменитого финансиста Кроза, и та имела от него ребенка, который стал никем иным, как знаменитым Лазеном, герцогом де Бероном. Госпожа де Гонто умерла родами, но прежде попросила свою сестру, которой тогда было лишь 12 лет, выйти замуж за Шуазеля. Союз был заключен. Герцогиня де Шуазель, которая наряду с Марией Лещинской была самой обманываемой женой века, замечательный пример супруги. Восхищаясь своим мужем, она способствовала его карьере и даже разорилась ради него. Из Вены Шуазель привез очередную любовницу, принцессу Кински, которая быстро стала ему в тягость. Возглавив министерство, он понял, что пессимистические взгляды Берни нисколько не были преувеличением. Франция катилась к пропасти, а война велась ужасающим образом. Армия расположилась на зимних квартирах вдоль Рейна, не учитывая того, что между Майнцем и Кобленцем нельзя было установить связи, так как конфедераты занимали город Сен-Гуар и возвышающуюся над ним крепость Рейнфелс напротив легендарной скалы Лорелеи. Крепость Рейнфелс слыла неприступной, и сам великий Тюрен отказался от мысли ее отбить. Этот подвиг совершил маркиз де Кастри 1 декабря 1758 года. Он захватил крепость дерзким штурмом, и Рейнфелс оказался у него в руках вместе с полугодовым запасом продовольствия. Связь между Майнцем и Кобленцем была установлена, что успокоило Шуазеля относительно зимних квартир на 1758-59 год. Кастри, чей подвиг стал легендарным среди военных, получил от своего дяди Белиля шарф генерал-лейтенанта, когда ему еще не исполнилось 32 лет. Назначение приписывалось вмешательству госпожи де Помпадур. Это решение подвергалось критике, потому что Кастри, недавно произведенный в бригадные генералы, оказался теперь самым молодым генерал-лейтенантом. Это повышение стоило ему длительной вражды с Шуазелем, основанной, возможно, также и на том, что новый генерал-лейтенант похитил у того благосклонность любовницы, госпожи де Брион, урожденной принцессы Лотарингской. Тем не менее, чтобы облегчить тяготы войны, Шуазель первым делом пересмотрел положение договора о союзе с Австрией. После долгих дискуссий со Штаренбергом с конца декабря 1758 года по начало января 1759 был подписан новый договор. Он изменял положение договора от 1 мая 1757 года. Людовик XV отныне должен был выставить лишь контингент из 24 тысяч человек, а суды, предоставляемые каждый год императрице, были сокращены с 7 миллионов флоринов до 3,5. Однако король обещал помочь финансами Швеции и Саксонии и поддерживать армию в 100 тысяч человек для защиты немецких князей, союзных с Марией Терезией, а также постараться вернуть Силезию. Императрица отказывалась отдать Нидерланды инфанту Филиппу, но укрепляла его права на Парму и Пьяченцу. Наконец, оба государства обязывались не заключать перемирие и сепаратного мира без предварительной договоренности. Преимущество этого договора было в том, что численность войск на континенте сокращалась, а Англию теснили на Ганноверском фронте. Шуазель тотчас понял, что военные усилия следует прежде всего направить против Англии, руководимой ожесточенным Питтом. Вот почему договором предусматривалась свобода распоряжения Ньюпортом и Остенде. С самого начала работы Шуазеля говорили, будто он обязан своим фаворам плотским отношениям с госпожой де Помпадур. Совершенно нелепая клевета, ибо та дорожила своим местом при короле, а состояние ее все более чахнущего здоровья и отсутствие склонности к любовным утехам не могли побудить ее к таким поступкам. Эти инсинуации встречаются в дневниках того времени. Барбье в своем дневнике не ласков с Шуазелем. Он зол, высокомерен, горд, что не слишком пристало министру иностранных дел. Это была мещанская точка зрения. Шуазеля ценили в дипломатических кругах, а еще большее доверие вызывает портрет, который набросал с него его друг барон фон Глейхен, датский министр в Париже, долгие годы бывший робким воздыхателем герцогини де Шуазель. Герцог де Шуазель был довольно малого роста, более коренастый, нежели стройный, и довольно приятной некрасивости. Его маленькие глазки блестели умом, задранный нос придавал ему занятный вид, а толстые смеющиеся губы предвещали веселость его речей. Добрый, благородный, открытый, великодушный, галантный, радушный, щедрый, гордый, отважный, горячий и даже вспыльчивый, он напоминал старинных французских рыцарей, но прибавлял к этим достоинствам и некоторые недостатки своего племени. Он был легкомыслен, надменен, распутен, расточителен, дерзок и самоуверен. Никогда не знал я человека, который смог бы, как он, распространять в своем окружении радость и довольство. Когда он входил в какую-нибудь гостиную, то рылся в карманах и словно извлекал из них неистощимое обилие шуток и веселости. Шуазель проводил время то в своем парижском особняке, то в Версальском. Почти каждый день он являлся в замок, бывал принят королем, который часто удерживал его до ужина с госпожой де Помпадур. Увидев, что помещения министерств разделены между Парижем и Версалем, Шуазель добился от Людовика XV разрешения построить поблизости от замка два особняка, отведенные один под военное министерство, другой под министерство военного флота и иностранных дел. Эти особняки, творение архитектора Бертье, отца будущего маршала империи, все еще стоят на улице Независимости Америки в Версале. Уладив таким образом некоторые практические вопросы, Шуазель посвятил себя целиком делам Франции. Он пришел к выводу, что, несмотря на наличие министров, правительства не существует, потому что Людовик XV, памятуя об опеке Флери, не желал иметь премьер-министра. Однако для правильного ведения общей политики требовалась постоянная согласованность между военным, морским и финансовым ведомствами. Военный министр Белиль был властным человеком, с которым не всегда было легко поладить. Берие был посредственным флотским министром, но подстраивался под взгляды Шуазеля. В ведомстве общего контроля Силуэт на некоторое время сменил де Булонга и был затем заменен Бергеном. Несмотря на свою репутацию беззаботного монарха, Людовик XV непосредственно занимался делами и сам принимал решения. «Мне приписывают влияние», — писала госпожа де Помпадур своей подруге. «Но без дружбы господина де Шуазеля я не получила бы ни одного креста святого Людовика». Главным недостатком Людовика XV было отсутствие воли, из-за чего он порой присоединялся к мнению собеседника. Поэтому Шуазель постоянно направлял свои усилия на то, чтобы подчинить себе короля. 1759 год, начавшийся с усовершенствования договора с Австрией, стал одним из самых богатых на разочарование за всю историю Франции. Ничто еще не было окончательно потеряно, но в этом году произойдет уничтожение флота и падение колоний. Для госпожи де Помпадур 1759 год начался удачно. Императрица, весьма довольная возобновлением договора о союзе, который она не без оснований считала творением маркизы, решила выразить ей свое удовлетворение, удостоив ее личного подарка. Ее выбор остановился на лакированном письменном приборе со вделанным в него ее портретом, украшенным драгоценными камнями. Двум парижским ювелирам, Дюролле и Этьенну, помещавшимся на площади Дофин, было поручено исполнить великолепный заказ. Счет составил 87 тысяч 56 ливров 19 солей, около 2 миллионов современных франков. Он интересен сам по себе. Золотой гарнитур с рожком, пудреницей и коробочкой для пуховки. 3464 ливра. Потрачено на лак. 528 ливров. Уплачено чернодеревщику и изготовителю лака. 360 ливров. Обработка камней, гравировка и резьба. 6418 ливров. Работа ювелира. 10500 ливров. Цена портрета, заказанного миниатюристу Венево, 66 тысяч ливров. Коробочка, обитая медью, в которой изделие было отослано в Вену и прислано в Париж, 30 ливров. Упаковка изделия непригодившегося лака, 26 ливров 19 солей. Итого, 87 тысяч 56 ливров 19 солей. Штаренберг получил поручение вручить драгоценный подарок, которому предшествовало письмо Кауница к маркизе, 11 января 1759 года. «Милостивая государыня, императрица тронута тем участием, которое вы по-прежнему принимаете в ее союзе с королем. До сих пор она видела постоянство и твердость, с коими вы с самого начала были неизменно привержены к системе, успешно установившейся между двумя дворами, за что ее величество вам весьма благодарна. Императрица повелевает засвидетельствовать вам это от ее имени, и поскольку она считает, что вам не будет неприятно, а король только одобрит ее попытку засвидетельствовать вам, насколько она тронута вашими чувствами к ней и к нему, то поручила господину графу фон Штаренбергу вручить вам небольшую памятку от нее и просит принять ее в залог доброго к вам расположения. Я польщен, что императрица пожелала прибегнуть к моим услугам, чтобы сообщить об этом вам. Прошу вас быть в том уверенной и сохранить ко мне свою благосклонность, которая мною заслужена благодаря неизменному к вам уважению и любви, с коими вечно пребуду ваш верный и покорный слуга». Несколько дней спустя Штаренберг передал Кауницу вместе с письмом от маркизы де Помпадур рассказ о сцене вручения подарка. «Госпожа де Помпадур, которой я вручил предназначавшийся ей подарок, и письмо вашего сиятельства заверила меня в самых горячих и, несомненно, искренних выражениях в своей признательности за столь лестный знак августейшей благосклонности Ее Величества и в своем усердии к поддержанию тесного союза между двумя дворами, равно как к ослаблению общего врага. Когда она спросила меня, будет ли ей позволено написать Ее Величеству, чтобы принести ей лично свою смиренную благодарность, я взялся лишь доставить письмо, прилагаемое к тому, что написано для вашего сиятельства. Подарок был найден красивым и великолепным до того, что госпожа де Помпадур посетовала на его чрезмерную дороговизну, поскольку это вынуждало ее скрывать его ото всех из опасения толков по этому поводу. Король, находившийся позавчера у госпожи де Помпадур в тот час, когда она просила меня прийти, чтобы передать мне письмо к ее величеству, изъявил мне свою личную признательность за то проявление внимания, которое соизволило сделать ее величество. Впрочем, все это предоставило мне случай войти в кое-какие объяснения с госпожой де Помпадур по поводу мелких неприятностей, которые мне старались с нею доставить, и мне было совершенно легко ей доказать, что она заблуждается, не доверяя мне и моему к ней отношению. Мне показалось, что я ее убедил, и она сказала мне на этот счет столь любезные и лестные вещи, что мне не нужно и неуместно их здесь приводить. Не за этим ли великолепным письменным прибором госпожа де Помпадур начертала два письма, адресованные ею графу фон Кауницу и, крайняя дерзость для особы, являвшейся не королевой, а простой любовницей короля, то, которое она посмела написать императрице. Графу фон Кауницу она писала 29 января 1759 года. «Господин граф, соберите воедино все чувства, какие могут внушить вам возвышенность и чувствительность вашей души. И вы все еще будете далеки от того, чтобы постичь, что происходило в моей душе при получении портрета Ее Императорского Величества. Я превознесена этим знаком бесконечной ее доброты. Сердце мое, привыкшее почтительно восхищаться неземными милостями императрицы, не смело надеяться, что они снизойдут и до меня. Не в моих силах выразить свои чувства величайшей государыни мира. Заклинаю вас, господин граф, предстательствовать за мою робость, скажите о том, что видели в Компьене в отношении моего образа мыслей, скажите о том, что вы чувствуете к вашей восхитительной повелительнице. Ничто не будет преувеличением. Предоставляю вашему сердцу выразить чувство моего. Судите по себе, насколько я желала бы, чтобы подлинность моих чувств дошла до Ее Императорского Величества. Давая вам столь ценное для меня поручение, я доказываю вам тем самым, господин граф, всю глубину питаемых мною к вам уважения и дружбы. Постскриптум. Я не посмела бы сетовать на великолепие подарка, но ничто не уменьшило бы моей радости, если бы портрет был лишен украшений.